сядь со мною рядом, рассказать мне надо. В этот миг и напрямик тебе одной, что с первой встречи давней ты была всегда мне бесконечно милой и родной. Я люблю твой ясный взгляд, простую речь. Я люблю большую дружбу наших встреч. Сядь со мною рядом, рассказать мне надо, не скрывая, не тая, что я люблю тебя. Над рекою сонной шепчут ветки клёна. В этот миг для нас двоих листва шумит. Так тихо и невнятно, но сердцам понятно все, что теплый ветер говорит. Я люблю твой ясный взгляд, простую речь. Я люблю большую дружбу наших встреч. Сядь со мною рядом, рассказать мне надо, не скрывая, не тая, что я люблю тебя. Ясный взгляд, простую речь. Я люблю большую дружбу наших встреч. Сядь со мною рядом, рассказать мне надо, не скрывая, не тая, что я люблю тебя.